Если тот работал патрульным на бульваре, то должен был знать его мать еще при жизни. Посмотрев на него, Ирвинг перевел взгляд в угол комнаты. Его взгляд тут же упал на фикус. «Кто-то засунул бычок в мою катку», — сказал он. «Это не ты, Гарри?» Глава 20. Толкнув плечом стеклянную дверь Паркер-центра, Босх закурил. Немногословный рассказ Ирвинга вызвал у него шок. Босх всегда подозревал, что может наткнуться на кого-то, кто знал его мать или был в курсе дела о ее убийстве, но никак не предполагал, что это будет Ирвинг. Проходя через южную стоянку к своей машине, Босх вдруг заметил Джерри Эдгара, стоявшего на углу Лос-Анджелес и Первой улицы и дожидавшегося зеленого света. Посмотрев на часы, Босх увидел, что уже 17:10, конец рабочего дня, и решил, что Эдгар, наверное, направляется в 7-ю статью или «Красный ветер», чтобы заправиться перед дорогой. По мнению Босха, это была неплохая идея. Шихан и Опельт, вероятно, уже сидели в одном из этих баров. К тому времени, когда Босх дошел до угла, Эдгар уже опередил его на полтора квартала, направляясь по первой в сторону 7-й. Босх ускорил шаг. Впервые за долгое время он ощущал настоящее влечение к алкоголю. Ему хотелось хотя бы ненадолго забыть о Черче, Мора и Чандлер, забыть свои собственные тайны и то, что сказал ему Ирвинг в комнате для совещаний. Однако Эдгар прошел мимо семерки, даже не взглянув на ее дверную ручку, выполненную в форме полицейской дубинки. Перейдя спринг, он вдоль здания «Таймс» направился в сторону Бродвея. «Стало быть, идет в красный ветер», — решил Босх. Красный ветер его вполне устраивал. Правда, Вейнхард там подавали только бутылками, что было явным недостатком. К тому же в этот бар любили заглядывать карьеристы из отдела новостей «Таймс», так что частенько здесь было больше журналистов, чем копов. Большим преимуществом, однако, служило то, что по четвергам и пятницам здесь с 6 до 10 играл квартет музыкантов. Конечно, играли они не очень хорошо, но для того, чтобы переждать час пик, их музыка вполне годилась. Перейдя Бродвей, Эдгар, однако, остался на первой улице, вместо того, чтобы пойти налево к ветру. Немного замедлив шаг, Босх позволил Эдгару вновь оторваться на полтора квартала. Он снова закурил, испытывая неловкость от того, что собирается выслеживать другого детектива и еще какое-то нехорошее предчувствие. Повернув налево, Эдгар нырнул в заведение под названием «Ханг-Джарри». Примечание: «Ханг-Джарри». В американском законодательстве этим определением называют состав присяжных, не пришедший к единому мнению. Конец примечания. Этот бар располагался рядом с вестибюлем юридического центра «Фуэнтес», восьмиэтажного административного здания, целиком занятого адвокатами. В основном его обитателями были адвокаты, выступающие в судебных процессах. Они выбрали это не слишком красивое, если не сказать уродливое, здание из-за его удачного расположения. Оно находилось менее чем в квартале от окружного суда, в квартале от уголовного суда и менее чем в квартале от здания федеральных учреждений.